Волна тебя ласкала. Волна тебя ласкала. Ты тихо мне сказала, нельзя начать сначала, и убежала в ночь. Волнует море ветер, и взрослые, и дети поймать желают в сети, не зная, как помочь себе и добрым людям. Их просьбы не забудем, ловить мы счастье будем в сетях и без сетей. А ты ушла вдалеко и стала одинока. Разряд, как будто тока, вдруг поразил детей и стариков со мною. Поверьте, я не скрою, нашел я в море горе уснувших кораблей. Они не видят берег, не ведают Америк. Здесь нет колец и серег, и в трюмах тишина. Здесь нет и экипажей. Разграблено все стражей, и теменью, как сажей, все скрыто навсегда. Встречая лишние настья, я зря нырял за счастьем. На дне сомкнул объятья, а в них одна вода. 20.08.2022 год.